Глава 10. Влад, Ник. Обозленный ветер кружился белым торнадо, бросая в лицо комья снега, острые, как осколки стекла. Они колют кожу, впиваясь в нее. Влад отрешенно подумал о том, что, наверное, стоит поднять воротник пальто, чтобы не чувствовать холод, забиравшийся за шиворот и пронизывавший все тело мелкой дрожью. Сколько еще должна продлиться церемония прощания? Наверное, любого из присутствующих это бы ужаснуло. Тот факт, что он отсчитывает про себя минуту, чтобы побыстрее уйти с этого спектакля лицемерной скорби, по тем, кого уже не вернуть. Скорее всего, это ужаснуло бы его самого еще несколько лет назад. Тот холод, который чувствовал он сейчас. Он содрогнулся, поняв, что он шел изнутри, а не снаружи. Особенно, когда перевел взгляд на рыдающую Фэй, стоявшую между двумя гробами. Черные. Такие черные на фоне белоснежного поля, раскинувшегося на месте бывшего особняка короля братства. Почему так много людей считают траурным черный цвет? Почему Влад и сам так раньше считал? Сотни лет. На самом деле он должен быть белого цвета. Цвета опустошенности. Цвета безысходности. Цвета небытия. Цвета непорочности, раздражающего, оседающего на зубах крошевом сожаления и вины. Холодный, дико холодный цвет. Кощунственно безразличный к тому горю, которое уже несколько дней как запустило свои лапы в сердца всех членов королевской семьи. Влад не мог сказать за остальных, но был уверен, что они чувствуют, как когтистые пальцы безжалостно сжимают сердце, не давая сделать вдох полной грудью. А еще он чувствовал вонь. Постоянно. Беспрестанную вонь смерти. Сначала он думал, что она исходит от тел его дочери и жены, а также от останков всех остальных, превратившихся под лучами солнца в пепел. Лишь потом король понял, что смердело не от них. Этот смрад шел изнутри. Оттуда же, откуда холод. Влад сам источал этот запах. С той самой секунды, когда склонился над мертвой Анной, он вдруг явно почувствовал, как в нем самом умерло что-то. То, что начало корчиться в агонии при взгляде на мертвую дочь, окончательно сдохло чуть позже. Король перевел взгляд на молчаливую фигуру брата, стоявшую поодаль от толпы, пришедшей проститься с погибшими. Ник пришел буквально несколько секунд назад, заставив своим появлением вздрогнуть Воронова. Дематериализовался возле чудом уцелевшего склепа темной тучей, которая уже через миг обрела очертания новоиспеченного главы. Впрочем, сейчас Владу было наплевать, кем стал брат. Откровенно говоря, ему было наплевать на все вокруг. И на всех вокруг. Пожалуй, кроме жавшегося к нему Кристофа. Единственная причина, почему король должен был остаться в этом мире, а не отправиться за Анной войной. Почувствовал тяжелый взгляд Макана. Или Морта. И коротко кивнул ему. Что ж, по крайней мере, теперь он должен быть благодарен тому хотя бы за то, что он каким-то дьявольским способом сохранил тела Кристины и Анны, не позволив им рассыпаться в пепел. Хотя, как же тяжело оказалось подавить в себе ту ненависть. Ненависть за то, что Макану не позволил ему последовать за своей женщиной. За то, что заставил вернуться к жизни своей гребаной энергией. Притом он знал, что произойдет дальше, когда переместился с едва пришедшим в себя после смерти дочери братом далеко вперед. Аккурат в то место, где лежали растерзанные нейтралами тела их небольшого отряда. Черт бы побрал Макану, сукин сын. Влад смотрел на него и впервые за долгое время наконец чувствовал что-то, кроме пустоты в душе. Злость, ярость, желание сделать то, что не удалось тогда. У самой границы с Мандемаем. Выдрать сердце брату. С каким удовольствием бы он тогда это сделал. А потом и себе в грудь вонзил лезвие из голубого хрусталя. Вот только теперь это уже ничего бы не дало. Потому что ненавидел он Макану не за смерть Тины или Анны, а за свою жизнь. За то, что сообразил на мгновение раньше, чем нужно было. Зачем Влад выдернул лезвие из голенища сапога нейтрала и успел выбить его. А после накинуться на брата и, вдавив того в покрытую снегом землю, что-то рычал, злобно сверкая бесцветными глазами. Влад поначалу не понимал, что именно. Он не слышал ничего. Он даже толком лица брата не разбирал сквозь обжигавшие кожу подобно кислоте слезы. Только смотрел в его глаза и видел на дне зрачков бездыханное тело возлюбленной. Его девочки, его Анны. Не уберег. Никого не уберег. Ни дочерей, ни любимую, ни свой народ. Никакой король, никакой отец, никакой мужчина. Вот кто он. Ничтожество. Убийца. Это он их убил. Он стал причиной смерти каждого из них. Не только Анны и дочери, и гораздо больше. Все те, кто пошли за ним. Кто умерли из-за преданности ему. Точнее, те, кого убил он. Он что-то кричал Нику. Возможно, кричал все эти слова, не слыша ни одного из тех, что говорил ему брат. Пока тот вдруг резко не встал с него и не сдернул Влада вверх за отворот пальто. Протащил короля вперед и бесцеремонно толкнул перед собой так, что обескровленный горем Влад рухнул на колени. На колени перед лежавшим на земле ребенком. Он жив. Жив, твою мать. Владу кажется, что Нинник кричит. Это ветер завывает в его голове. Хочешь сдохнуть? Подыхай. Мне плевать. Но о нем никто не позаботится. Влад дрожащей ладонью провел по волосам мальчика, стараясь не глядеть на притихшую Фей, прижимающую к груди Зарину. Он знал, что увидит в них. Жалость и в то же время упрек. А как же кровь не вода, Макан? Или забыл уже? Выдавил из себя, еле слышно прохрипев, чтобы дернуться, когда на пальто опустилась ладонь. Такая холодная, как и все вокруг в этом поместье смерти. И жало плечо. Кровь не вода, ворона. Но смерть — слишком большая роскошь для таких тварей, как мы с тобой. Ты можешь сдохнуть прямо сейчас. Хорошо попросишь, я сам выдеру нахрен твое сердце. Только сначала передай ей. Влад был уверен, что Ник кивнул на напряженно слушавшую их Фей. Оправдание для своего сына. Чтобы он знал, почему его отец оказался таким трусом. Ты ничего не понимаешь. Сквозь зубы, глядя на собственные трясущиеся пальцы, продолжавшие гладить и гладить мальчика по щекам. Его кто-то уложил на куртку одного из взрослых, и он казался невероятно маленьким на фоне темной ткани. Ничего не понимаешь, Ник. Я не могу. Не могу. Сможешь. Никуда не денешься. Стиснешь зубы и дальше будешь жить. Умереть всегда успеешь, Воронов. А тебе отомстить еще надо. И сына вырастить. Братство себе вернуть. Подданных своих. Нахрен братство. Выкрикнул неожиданно для самого себя. Заметил, как вздрогнула Фэй от этого крика и схлипнула в страхе Зарина. К дьяволу подданных. К дьяволу всех, Макану. Я сдохнуть хочу. Его резко развернули к себе сильные руки брата, и Влад изумленно уставился на вспыхнувшие синим сузившиеся глаза Ника. «Думаешь, я не понимаю тебя?» «Только мне твои слова ни к чему. Попридержи их для него». Кивнул головой в сторону ребенка, и Влад еле сдержал всхлип, рвавшийся из груди. «И для нее», — ткнул пальцем Зарину. «Потому что я ни черта не уверен, что ее отец очухается настолько, чтобы суметь заботиться о дочери». А потом... Потом этот ублюдок просто взял и исчез. Растворился в воздухе, будто его вовсе не существовало. Будто только что не стал для своего брата глашатаем самой смерти. Испарился, оставив Влада прогибаться под чувством вины перед всеми погибшими на этом поле. Прогибаться от давящего чувства ответственности за этих малышей и тяжелого осознания, что ему придется оплакивать своих любимых всю оставшуюся вечность. Или до тех пор, пока эти дети не вырастут. «Влад!» Тихий голос Фэй вернул короля к реальности. Он заставил себя оторваться от созерцания мрачной фигуры брата. «Пора!» Она хочет, чтобы он простился с гробами. Смешно. До слез смешно. До истерики. Он простился со своими девочками там, среди сугробов, с каждой из них. Там, где остались их души навечно. А он не захотел оставлять их одних и поэтому оставил для каждой по кусочку собственной души. Что там теперь внутри него? Пустота и жалкие ошметки, которых едва ли хватит двум сиротам. «Влад?» Король коротко кивнул, подходя к гробу дочери. Не хотел смотреть, намеренно в пустоту глядел. И все же просчитался. Не смог сдержаться и бросил последний взгляд на лицо Кристины. Вот только оно ему маской кажется. Красивой. Ослепительно красивой до ужаса родной маской, под которой он помнит. Он так хорошо помнит. скрыта гримаса боли и изумления, с которой она посмотрела на него в последний раз. Неправильно. Нет более неправильного на этом долбанном свете, чем хоронить собственного ребенка. Самое ужасное, что может произойти с любым родителем. И какая к чертям разница, сколько лет ему, когда ты смотришь в его застывшее навечно лицо и видишь его первые шаги, первые слова, его первые слезы и первую улыбку. И сколько бы вокруг тебя ни было соболезнующих и сочувствующих, какими бы искренними ни были их слезы, никому из них тебя не понять, потому что прямо сейчас никого из них не разрывает от этого жуткого диссонанса. Смириться со смертью того, кому ты сам дал жизнь. Толпа замерла. Влад услышал, как затихли их сердца, одно за другим. Ждут. Чего они ждут? Что он бросится с рыданиями к телу дочери или к телу жены? Что он выставит на обозрение свое горе, позволяя потом смаковать им падение в пропасть короля? Не дождутся. Он выплакал все свои слезы 2 дня назад, когда гладил без остановки светлые волосы своей женщины и думал о том, сколько всего еще не успел ей сказать. Проклятая война, одна за другой. Как мало кто-то свыше отпустил им с Анной. Как же мало. Он бросал этот упрек снова и снова, глядя в черное беззвездное небо, прижимая к себе Анну. И даже если он за свои грехи не заслужил хотя бы толики абсолютного беззаветного счастья, то почему этой девочке его тоже не досталось? Вспомнил тихий шепот Фэй, касавшийся замерзшими пальцами его запястья, и свою злость на ее слова. Так было предопределено, Влад, спираль ее жизни. Даже если мы раскрутим ее в обратную сторону, когда-нибудь она бы все равно оборвалась, как тогда, 100 лет назад, откуда ты уже спас ее от смерти. Не сдержался тогда, испытывая желание стряхнуть с себя прикосновение родственницы. Хватит ссылаться на судьбу, Фэй. Это самое удобное оправдание для таких слабых, как ты. Твоего мужа убили, а ты приняла это как данность. Ты не испытывала желания отомстить. Не испытывала желания перевернуть к дьяволу эту планету, но найти его убийц и вонзить кинжалы им в сердца. Да разве ты любила? Ты советуешь всегда одно и то же. Смириться, принять. Не сетовать на судьбу. Какая судьба? Она бы жила долго и счастливо, если бы не эта чертова война. Если бы не я. Сказал и склонился над лицом Анны, дрожащими пальцами зарываясь шелковые волосы. Нет, он не жалел о своих словах. Даже когда Фэй отшатнулась от него широко открытыми от изумления глазами. Ему сейчас казалось, что он вообще разучился жалеть. Разучился ощущать что-то, кроме постоянной злости на всех. Ты ненавидишь их всех. Это уже слова его брата. Он появился ближе к ночи в тот день. Устроился рядом с Владом, все еще сидевшим между 2 женщинами, мирно лежавшими на расстеленных на земле возле вновь возведенной палатки темных покрывалах. Вытянул свои длинные ноги в черных высоких сапогах и смотрел прямо перед собой, вдаль. Воронову даже померещилось, будто тот видит в ночном воздухе нечто такое, чего не видит сам король. Что? Трудно сообразить смысл слов Ника, когда он появляется неожиданно. Наверное, Владу понадобится время, чтобы привыкнуть к этому. Ты ненавидишь их всех за то, что они дышат, двигаются, смеют разговаривать, когда твои девочки лежат тут. Ненавижу. И ты бы обменял их всех на них 2. А ты пришел со мной провести психологическую беседу? К дьяволу психологию. Я пришел разделить твое горе, Воронов. С каких пор у нас с тобой одно горе на 2? Нейтрал пожал плечами, продолжая смотреть перед собой. Ни с каких. Просто я так захотел. Могу уйти. Король усмехнулся. Уйди. Но ты ведь не уйдешь. Ты думаешь, я не знаю, зачем ты пришел сюда, зад свой морозить? И зачем же? Я думаю, ты хочешь поговорить о воссоздании братства, моем возвращении как короля. Но на твоих условиях, так? Так. Одними губами, по-прежнему не поворачиваясь к брату. В таком случае, катись к дьяволу, Макан, или Морт, или кто ты там сейчас. Мне наплевать. Теперь никто не смеет указывать, что мне делать и кем быть. Похрен на братство. Поставь его главе любого из своих трусливых лизоблюдов. И не переживай, что когда-нибудь он сбрыкнет и пойдет против тебя и нейтралитета. Ты даже не выслушал мои условия, Воронов. А мне наплевать на них. Еще не остыли тела моей жены и дочери, а ты пришел ко мне с деловым разговором? Это тебя заботит больше? Кто ты? Почему ты стал таким? Никогда не думал, что скажу это. Но верни мне моего брата. Того, который бы не стал делить со мной мое горе, а захлебывался бы сам от него, как от собственного. Того, кто оплакивал бы мою дочь, которую любил, на самом деле любил, как свою. А ты? Ты не способен на это. Все, что тебя сейчас интересует, это твоя власть. Это польза, которую окажет сотрудничество со мной. Это понимание, что можешь доверять кому-то хотя бы в этом направлении. Влад вдруг вздрогнул от громкого и какого-то злого смеха брата. Такого неуместного прямо здесь. Доверие? Воронов, меньше тебя я доверяю только Курду. Ты тот, кто отправил убийцу по мою душу. Тот, кто назначил награду за мою голову. Ник резко повернулся к Владу. И тот застыл, увидев, как белые глаза Макана вспыхнули яростью. И ты прав. Мне гораздо легче посадить на трон братства того, кто будет беспрекословно слушать каждое мое слово из страха, перед тем, что я могу сделать с ним. Тогда зачем ты здесь, Морт? Тот опустил голову и замолчал, а потом снова пожал плечами и заговорил. Его голос звучал глухо, будто исходил издалека. Я не знаю. Я ничего не знаю. Я просто понимаю, что захотел бы отомстить каждому, кто виновен во всем этом дерьме. Я бы не смог расслабиться ни на мгновение до тех пор, пока не вонзил бы кинжал в грудь Артуру. Макану замолчал, словно наслаждаясь звуком крепко стиснутых челюстей брата. Ни на секунду, пока собственноручно не открутил бы голову Курду. Я бы скорее сдох, в твоем случае за возможность иметь ту власть, которую я тебе предлагаю. А ты отказываешься от нее. Что сможет сделать простой вампир Влад Воронов, такой всесильной твари, как Курд? Да сможешь ли ты обеспечить безопасность своего сына и внука теперь? Оставишь их на маленькую хрупкую фей, а сам кинешься, словно гончая ищейка по следу бывшего главы? Как далеко ты сможешь зайти в одиночку, если вокруг рыщут отбившиеся в ходе войны нейтралы и обозленные на всех, и на тебя в том числе бессмертные? Так сдохни. Влад отстраненно посмотрел на дернувшиеся уголки губ брата. Продолжаешь обвинять меня, Воронов? Макану склонился к Анне и правил над ее лицом слегка дрожащими пальцами, не касаясь, но очерчивая его черты в воздухе. Влад непроизвольно зарычал, подавшись вперед, но Ник даже внимания не обратил, и королю показалось, что на какое-то мгновение черты лица брата исказила боль. «Я бы всю эту планету за нее, всю, до крошева, в ладони, за свою женщину, и смотрел бы, как просыпается весь мир, словно песок между пальцами». Смотрел бы и смотрел. И только потом туда, за ней. Не будь слабым, Влад. Нельзя нам. Не та кровь у нас. Ты чувствуешь ее? Резко к брату обернулся. По венам кислота. И прожигает изнутри кожу. Не позволяй этому яду растворить тебя, пока не сожжешь им своих врагов. Я устал жить ненавистью. Сказал и замолчал, удивленный неожиданно сорвавшимся откровением. Устал жить этой болью, злобой на весь этот мир. На нейтралов, на тебя, ублюдка, а еще больше на себя. Устал я, не могу. Услышал сквозь появившийся гул в висках горькую усмешку. Похрен на усталость. Надо, Воронов. Это ненависть. Этот яд. Это то, что делает нас сильнее остальных. Это то, что обеспечит безопасность твоих детей. Не имеешь ты права рисковать ими. Я не всегда рядом буду. «А потом будешь?» Спросил и затаился в ожидании ответа. И выдохнул, когда Макану молча кивнул. «Буду. Потом буду». «Яд?» — щелкнул указательным и большим пальцем себя по запястью. «Не позволит отвернуться. Только сначала позволим ему дотла их всех. Так, чтобы пепел по вселенной развеялся. Где моя дочь, Ник?» Макану вдруг застыл. И Влад снова вздрогнул, увидев, как заволокло холодом отчуждения глаза брата. Тот поджал губы, отворачиваясь, чтобы Воронов не увидел на мгновение вспыхнувший болью взгляд. «Ну же, ты рассуждаешь о нашем родстве, о долге, об яде, объединяющем нас. Где моя дочь и мой старший внук Макан? Что сделал ты с ними? Они живы? С каких пор ты стал ценить нашу с тобой кровь больше крови собственного сына?» А тот снова усмехнулся, и король поежился от того мороза, которым вновь потянуло в воздухе. «Твой внук? Внук». Опустил голову и неожиданно засмеялся, также вдруг замолкнув. Пошел на службу к Курду. Пальцы Влада, гладившие лоб дочери, застыли в неверии. Сейчас он бежит вместе с ним от нашего преследования. Скорее всего, обратится за помощью либо к демонам, либо к эльфам. На службе у убийцы. Убийцы моих девочек. У него не было выбора. Произнес быстро и зло, не давая королю даже шанса рассуждать на эту тему. Прийти к мысли о предательстве Сэма. «Черт бы тебя побрал, Макана. Какую ты игру ведешь? Выбор есть всегда и у всех. Какого хрена ты защищаешь его? Ведь он ушел туда за твоей смертью. Это наше с ним дело». Посмотрел открыто прямо в глаза брату, а у самого во взгляде предупреждение, чтобы лезть не смел. «Не вмешивайся в это». Он знал, куда мы пойдем. Он мог рассказать этому ублюдку наши планы. Вот как Курт нашел нас. Ник вдруг резко дернул на себя Влада за воротник пальто и оскалился. Его рычание прокатилось по заснеженной земле оглушительным предостережением, заставив сорваться с громким хлопанием крыльев где-то вдали из деревьев стайку воронов. «Я сказал, не смей лезть в мою семью, Влад. Я сам разберусь с этим». А потом также резко отпустил короля и уже гораздо тише и спокойнее добавил. «Это он отправил меня к вам. Без него?» «Без него ты и все они», — махнул головой в сторону палатки, — «умерли бы». Они замолчали оба. Каждый думал о чем-то своем, не нарушая тишину, воцарившуюся между ними, пока Макану не поднялся на ноги, перед этим с нежностью коснувшись губами лба Анны и прикоснувшись ладонью к волосам Кристины, словно прощаясь с ними окончательно. «Ты так и не сказал, где моя дочь?» Вставая на ноги, чтобы не смотреть снизу вверх на этого подонка. «В аду, Воронов. Твоя дочь в самом настоящем аду». Влад закрыл глаза, чувствуя, как какая-то еще окончательно не окаменевшая часть сердца раскалывается на осколки от той боли, которая сжала его при мысли о Марианне. Его девочка. Он не смог помочь ни одной из своих женщин. «Ты вытащишь ее оттуда?» Он сам не знал, почему спросил. Возможно, потому что этот ублюдок, стоявший перед ним, несмотря ни на что, был единственным, кто всегда возвращал его дочь к жизни. Но в этот раз королю вдруг стало страшно. Так как не было страшно много лет назад, когда Криштоф передал ему бездыханное, истерзанное Ником тело Марианны. Страшно, потому что он вдруг увидел что-то. Он и сам не мог объяснить, что. Но что-то чужое, не принадлежащее брату, которого он так хорошо знал. Он увидел отблески этого чужого в застывшем взгляде Макану. А потом тот как-то резко склонил голову на бок и посмотрел, будто сквозь короля, при этом глядя прямо в его лицо. «Я сам и погрузил ее в этот ад. Не нервничай, благородный король, и убери свои руки с моих плеч, если не хочешь, чтобы я оторвал их. Твоя дочь, несмотря ни на что, моя женщина, и только мне решать, что делать с ней». Влад только успел с силой рвануть на себя этого ублюдка, как тот снова растворился, оставив его сомкнутыми в воздухе кулаками. Подонок. Конченая тварь, сотканная из стольких противоречий, что королю хотелось то разрезать его на мелкие кусочки, то до смерти забить его ногами, то выдрать нахрен его черное сердце и смотреть, как псы сжирают его у ног своего короля. И в то же время Воронов приходил в ступор от мысли, что Ник мог позволить ему утопиться в своем горе и прибрать к рукам братства, но не сделал этого. Словно для него на самом деле эта проклятая кровь значила гораздо больше, чем для самого Влада. Иначе почему тот помог им проделать обратный путь домой? Точнее, к руинам дома, оставшимся после побега немца. Ник сам перенес туда тела Кристины и Анны, дематериализовавшись с ними на руках к склепу, не доверяя никому то, что было так важно Владу. Только ли Владу король теперь уже и не знал. Именно он позволил им не истлеть под лучами солнца, наполнив своей энергией, которой хватило на двое суток, чтобы Влад мог достойно их похоронить. Затем глава нейтралитета также перенес туда Фей, обнявшую его за пояс, сам удерживая в руках малышей. Что испытывал король, глядя на то, как тот, кому он последние несколько месяцев привык всем сердцем желать смерти, исчезает в воздухе с его единственным сыном на руках. Впервые за столько времени спокойствие. Спокойствие, пришедшее на замену желанию броситься вперед и вырвать из лап этого ублюдка своего ребенка. Спокойствие, от которого пришел в самое настоящее замешательство, пока не выхватил краем глаза буравившего его взглядом помощника Ника. Уже потом, анализируя свое состояние, Влад придет в бешенство, осознав, что гребаный Макану приказал своему помощнику вести короля в состоянии этой апатии, во избежание проблем, чертов придурок. Впрочем, Воронов не отказал себе в удовольствии врезать в идеальную челюсть своему сводному брату, когда тот уже перенес его к фамильному гнезду. Не на глазах у подчиненных, чего глава нейтралитета не смог бы простить Владу, как король не смог бы простить подобной дерзости никому. Но ясно давая понять, что не все методы нейтралов применимы к королю. Остальных, жалкую горстку оставшихся верными Воронову подданных, перенесли сюда другие нейтралы. Молча, из ниоткуда появлявшиеся в саду особняка с очередным вампиром в объятиях и также молча исчезавшие там. Единственным, кого так и не удалось найти, оказался Габриэль. Он не появился даже на похоронах жены. Владу, правда, казалось, что он исчез гораздо раньше, когда очнулся и звал Кристину, а после, шатающейся от слабости походкой, подошел к Владу, где рухнул на колени, склонившись над телом жены, и рыдал. Тогда тесть просто ушел, оставив взять и оплакивать свою любимую. Единственное, что он мог сделать для парня, понимая, что никакие слова поддержки никакого долбанного облегчения тому не принесут. А потом Габриэль ушел. Несмотря на то, что Влад пытался остановить его. Просто развернулся и ушел, даже не взглянув на дочь, сидевшую на руках у Фэй. Королю вообще показалось в этот момент, что парень не видел никого и ничего вокруг себя. Только когда он в очередной раз подошел к дочери, заметил, что у той неровно срезана прядь волос. Вот и сейчас Войский не появился на похоронах. Словно его они не касались, и Воронов его понимал, как никто другой. Понимал и ненавидел. За то, что сам все же нашел в себе силы стоять здесь, принимать соболезнования, отдать свой последний долг самым близким на свете. Когда король отошел от гробов, к ним подошли вампиры в черных ритуальных нарядах с факелами в руках. Тела сожгут, а пепел соберут в чаши и отдадут королевской семье, чтобы та могла сохранить его в семейном склепе. Тело Кристины вспыхнуло ярким огнем, и Влад закрыл глаза, услышав сдавленный хриплый крик позади себя. «Велес!» Он так ожидал подобной реакции. От внука всю церемонию, но тот сдерживался. Влад видел, каких усилий ему это стоило. Как были стиснуты ладони в кулаки, которых тот поспешил спрятать в карманах своей черной кожаной куртки, заметив взгляд деда. Как ходуном ходили скулы, когда сын Кристины заметил появившегося вдали Ника. Король даже шагнул в его сторону, чтобы сдержать мальчика от необдуманного действия. Он ждал его слез. По виду взрослый мужчина, Велес был все же слишком еще ребенком, чтобы лишиться матери. Но на лице парня не появилось ни слезинки. Только черная всепоглощающая ненависть ко всем им, к тем, кто не уберег Кристину. Точно такая же ненависть, которую еще недавно испытывал его дед. А еще отчуждение. Всем своим видом Велес демонстрировал, что порвалась единственная нить, связывавшая его с этой семьей.